Что я могу для вас сделать? Вынимаю из шкафа пачку желтых стертых газет 1966 года. Отечественная печать по поводу процесса. Что стоит сегодня старая ненависть и злоба, и клевета? Сейчас они не стоят ни комментария, ни ответа, но я отвечаю сейчас лишь одной газете «Вечерней Москве». Не найдется сегодня в Москве, в стране, человека, который всем сердцем не одобрит справедливого приговора, вынесенного подлым двурушником и предателем интересов Родины. Подпись. Впрочем, подпись я опущу, она уже ничего не значит. Тем не менее, у меня по-прежнему есть основания объявить этим словам войну. Они есть ложь не только о Синявском и Даниэле. Они оболгали людей Москвы и людей страны, ибо настала пора сказать... Сколько горячего сочувствия выплеснулось наружу, и сколько поддержки двум подсудимым было в этой стране. Море, великое людское море. Это было во время суда, это было после суда, это было потом. Жизнь Юлия была согрета людским участием, свидетельствую об этом и прошу учесть мои свидетельские показания. Это было в Москве, в Таллине, в Ереване, это было в Дагестане и Вильнюсе. Узнавая Юлия, люди словно отдавали ему тайную честь рукопожатием, взглядом, улыбкой. В пору процесса в защиту Синявского и Даниэля раздалось множество голосов. Были голоса Арагона и Грэма Грина, но и у нас нашлись отважные души, не дрогнувшие перед риском. 62 литератора подписали письмо в их защиту. Из них выбираю лишь 5 имен. Аркадий Анастасьев, Александр Аникст, Нея Зоркая, Инна Соловьева, Михаил Шатров. Отбор несправедлив, писать нужно обо всех, но я говорю лишь о людях театра, об актерах, режиссерах, художниках, и их имена громкие, или малоизвестны, или же неизвестны вам совсем. Театр отвечал Юлию любовью на его любовь к театру. Может быть, за противостояние, за то, что отстоял достоинство свое и наше. Помню доброго человека из Сизуана. Вырвавшись из Калуги, Юля отправился на Таганку, Высоцкому передал записку. В антракте позвали за кулисы, Высоцкий стоял у гримировального столика, напрягся в ожидании, полетел навстречу входящему. Юлий. Обнимались молча, все ясно без слов, живой вернулся, снова встретились. Как-то в БДТ после спектакля, мы уже уходили, подошли актеры. «Извините, вам нужно расписаться». Да так серьезно, повели куда-то под низкие своды, сплошь в цветных автографах. Распишитесь. Юлий колебался. Были случаи, когда за контакты с ним кто-то откуда-то сверху взыскивал, и кто-нибудь, не дождавшись взысканий, пугался знакомства. Но так было раза два, не больше. Представляясь, он говорил: «Юрий Маркович», а фамилию не называл, боялся перепугать и тем поставить в неловкое положение. Все было, и к одному театральному художнику в дом явились однажды статисты в штатском. «Вчера вы гостей собирали, почему принимали Даниэля?» Но нарвались на грубость. Художники это умеют. Много было театров, куда мы ездили вместе. Я по профессии, он по неутомимому любопытству к театральной жизни. И когда мы с Юрой Фридманом, режиссером, делали спектакли в театрах кукол и приставали «напиши песенку, пьесу напиши», он писал нам песенки легко и охотно, а для пьес призвал в соавторы Хазанова. На афише стояло «Ю Хазанов, Ю Петров». Не писать же «Даниэль», не подводить же театр. Псевдоним был спущен откуда-то сверху, как крепостному актеру. Можно переводить, но только в одном издательстве, и под псевдонимом Ю Петров. После бури, поднятой процессом, дело Синявского Даниэля сводили на нет. Будто ничего не было, и странна была эта жизнь, и невероятно, он был, и его как бы не было. В списках не значился. Умолчание, идиотская фантомность, неназываемость, поручик Киже на выворот. Он, оставшийся жить здесь, он, отказавшийся от эмиграции, он жил человеком без родины. Но люди, люди были кругом, в их симпатии, в их любви и дружбе он и существовал. Мы водили дружбу с целыми театрами, мы дружили с кукольниками Андижана и Тюмени, мы дружили с режиссерами, с актерами, а вот театральные художники стояли в списках дружб особо. Эдуард Кочергин, Марк Китаев, Давид Боровский. Однажды мы сбежали из Москвы в ноябре, перед днем рождения Юлия. Это ведь никаких сил не хватало. Придут 50 друзей, другие 50 год на меня сердятся, что в тесный дом не вместились. Вот и бежали в Тбилиси. По счастью, там выставка грузинских сценографов. Мне там нужно быть, и мы там оба. И вот разведали грузины и устроили великое застолье в честь дня рождения Даниэля. Мы не знали тогда, что Грузия еще раз явится в нашей судьбе. Когда работы Юлию в Москве совсем не было, переводы заказывала Грузия. Был он легок, беспечен, легкомысленен даже. Хрупкое и подорванное его здоровье держалось одной лишь силой духа, а силу давала любимая работа только. Переводом стихов он жил и дышал. Растворение в иноязычном поэте, быть может, здесь сбывалось его несостоявшееся актерство, грузинские переводы отсрочили смерть на несколько лет. В кругу театральных художников его принимали как своего. В 70-е годы сценографы составляли самостоятельный цех, рыцарские, замкнутые, собиравшиеся часом на свои выставки то в Ленинграде, то в Прибалтике. Юлия звали. Тщательно рассматривал он эскизы, заглядывал в макеты. Сценография дала мощный выброс. Суровый стиль выводил театр в пространство жесткое, космически пустынное. Оно заставляло помнить о себе, что бы ни происходило на сцене. Что это было? Полигон человеческих испытаний, открытых нашим веком, лагерная зона? Да нет, никаких указателей не было, и метафорический язык той сценографии, в сущности, еще не разгадан. Бил на бат, сценография несла знания о том, о чем не говорилось вслух в те времена. Сценографы видели отчетливую двойственность бытия. Жизнь идет, а вокруг мертвящая среда. Кто-то из них читал его прозу, там было о двойственности. Ты говорил, что у тебя есть свобода пить вино, вино было отравленное, свобода купаться в море сидели слухачи с аквалангами, свобода писать картины, они были написаны потом, пролитым в Магадане и Тайшете, свобода любить женщин, они все были невестами, женами и вдовами тех самых, так сказано в повести «Искупление». Позвонил художник Петр Белов. «Хочу показать новые работы, не знаю, что получается. И очень хочу, чтобы пришел Юлий Маркович. Мне это так важно». Пришли в мастерскую. Застенчиво и волнуясь, он показал то, что потом принесло ему громкую посмертную славу. «Беломорканал. Расстрел Мейерхольда». Выучка сурового стиля определяла связь явлений в его полотнах. Экспрессивные, пожалуй, наивные в характере иносказаний, они яростно пробивались к одной единственной истине. Белов прокручивал вспять прожитое время. Ему самому досталась благополучная жизнь. Теперь же он хотел увидеть то, что его невидимо окружало. Зону, где пока мы жили, зэки высыпались из барака на каторжную работу, как кружки табака из пачки Беломора. Ход его мысли и движения боли оказались адекватны тому, что переживают сейчас читатели газет и журналов, впервые узнавая о терроре, губившем страну десятилетиями. Еще раз мы пришли к нему. Были гости, Юлий был уже смертельно болен, Петр уже приговорен врачами. Среди новых картин стояла одна темная с фотографиями автора от рождения до гробовой доски. Петр показывал ее спокойно, Юлий рассматривал внимательно. И я поняла, как мало осталось им и как скоро мы их потеряем. Недуг, уводивший Юлия, был страшен, был он неподвижен и безмолвен. Только зрение, сознание, слух, мы разговаривали безмолвно. Вдруг почтальон принес журнал «Юность». Успела при жизни появиться повесть «Искупление». Впервые у нас, впервые на родине. О, Господи, какое горе! Он не узнает. Нет, узнал, понял. Когда из редакции «Юности» принесли почту, отклики читателей, было там письмо одно, я и сейчас его помню, из Ленинграда. Незнакомая нам Татьяна писала, если бы прочитала «Искупление» тогда, когда оно было написано, жизнь повернулась бы иначе. «Могу ли я что-нибудь для вас сделать?» И совершенно неожиданно. «Хотите, приеду пол вымыть?» Письмо было пронзительное, я его вслух прочитала. Он закрыл глаза, брови поднялись изумленно. Невероятно. Голос безмолвия. «Когда его уже не было на этом свете...» Каждый день на кладбище ездила, не могла привыкнуть к разлуке. Возвращаюсь, на кухне друзья и врачи. Так привыкли быть с нами, что отвыкнуть не могут. Собрались за столом, а у раковины спиной к нам незнакомая женщина моет гору посуды. Ну, не полы все-таки. Это и была та самая Татьяна. Опоздала, его уже не было. Она осталась. Могу ли я что-нибудь для вас сделать? И смогла, и сделала. Вместе с ней мы собрали книжку «Юлий Даниэль. Говорит Москва». Огромный объем его лагерных писем готовила к печати с яростным усердием ни год и ни два и стала другом нашей семьи и родным человеком на многие годы. Вот так пришла к нему, осталась Татьяна Шабалина.